Глава 29. Сюрпризы не окончены. Пока Лу пыталась успокоиться, дышала воздухом на палубе, Мардж ухватила Элли за рукав и отвела в сторонку. «Значит так, красавчик. Луизу оставляем на борту, а сами очень быстро ищем твою дурацкую дверь. У нас мало времени теперь». «Почему?» — удивился Эль. 9 месяцев есть, но 8». «Потому что все не так просто. У меня была очень непростая беременность с Лу. А 2 детей тут, в Игландии, я просто не выносила. Последний раз чуть не сдохла. После этого завязала с сексом вообще. Так проще жить. Я хочу, чтобы моя дочь получила качественную и своевременную медицинскую помощь. Поэтому для начала мы летим на Гордеон. Там смотрим, что с дверью на землю. При необходимости закинем Лу туда. Это лучше, чем ничего. Я бы и тебя с ней оставила. Но мира твоего не узнаю сама. Как оно все? Но ты ведь взрослый мужик. Почему не позаботился о ней?» «Я думал, имплант». «Думал он. Понятно, каким местом ты думал. Все, полетели, железный ты мой. И не нервируй ее. Никаких охот, никаких гроз. Покой и положительные эмоции». «Знаю». Эль прикусил губу. «И верно, сам дурак. Не просчитал, забыл, увлекся. Теперь ему и разруливать. А что, ребенку он рад, только за Лу тревожно». Эль вообще никогда не вникал в эти вопросы. В его мире был слишком молод, а здесь и вовсе его это не заботило. Он точно не собирался тут становиться отцом, но теперь придется стать серьезнее. Сказка кончилась, началась реальная жизнь. Подумав, капитан решил, что это неплохо. Давно пора остепениться. От ответственности он никогда не бегал. Лу ему страшно нравилось, ребенок так ребенок. Главное его сберечь. Лу известие про Гордеон восприняла равнодушно. Ей было плохо и дико обидно, что ей плохо. Почему все совсем не так, как она мечтала? Где радость? Где легкость и волшебство? И ради этого она 7 лет убивалась, чтобы 3 раза в день ее тошнило, чтобы кружилась голова, чтобы все вокруг раздражало до слез. Знала бы. Знала бы и все равно бы решилась, просто морально была бы куда более готова. Нет, не из тех она людей, что постоянно ноют и жалеют себя. Пострадала и хватит. В конце концов, это не полезно совершенно. И к тому моменту, когда креветка и гештальт уже приближались к Гордеону, Лу, кажется, полегчала. Она взяла себя в руки и даже вышла на палубу. А когда Эль предложил девушке встать за штурвал, тошнота и вовсе забылась, как кошмарный сон. Какое там недомогание, если под пальцами едва уловимо дрожит знакомый руль. Под ногами вибрирует палуба. А ветер с берега пахнет зеленью и чем-то еще сладким и свежим. Лу уверенно припарковала корабль. Конечно, Эль стоял за спиной и подсказывал ей, но почти все она сделала сама. Будь креветка размером хотя бы с городской аэробус или планетный транспортник, она и вовсе бы уже управляла ей без труда. Лу любила все, что связано со скоростью и полетами. На приколе она принюхалась и уверенно свернула к невысоким деревьям, растущим рядом с портом. Посреди зеленых листьев виднелись бело-желтые пушистые цветы с тем самым ароматом. Лу, закрыв глаза, застыла, блаженствуя. И раньше, чувствительная к запахам, теперь она различала оттенки гораздо сильнее. Век бы стояла под этими деревьями. Подошел Эль, обнимая ее за плечи. Снисходительно усмехнулся ей в макушку. «Ты чего тут как статуя стоишь?» «Что это за дерево?» Не открывая глаз, спросила Лу, радуясь, что к запаху дивных цветов примешивался еще аромат любимого мужчины. «Не знаю, дерево». «Это липа», — сказала ясноглазая, подойдя. «Ну ты чего? У нас в парке таких много росло». «Мне некогда было в парк ходить», — встряхнулась Лу. «Работала много». «Зря. Запах сирени или жасмина не купить ни за какие деньги. Духи — это совсем не то. С липой, кстати, чай делают. Хочешь, закажем?» Лу немедленно вспомнила, что именно тут, на Гордеоне, еще с Байдом пробовала самую первую в этом мире настоящую органическую еду. Не так уж и много времени прошло. Почему бы не навестить бородача? Он был к ней добр. «Эль, я бы не отказалась пообедать. Тут где-то есть трактир с названием «Трактир», ага. Там я знакома с хозяином, кормили вкусно». «Уверена?» — с сомнением спросил Эль. «Бородач? А, да, можно. Мужик интересный и знает все обо всех. Можно сплетнями разжиться. обрадовалась почему-то ясноглазая. «Я его знаю, там и вправду можно недорого, но сытно поесть. И лошадей у него можно в аренду будет взять». «Тогда идем к бородачу», — покладисто согласился капитан. «Здесь вообще довольно спокойно, можно не опасаться патрулей». Маленький городок, теперь Лу знала, что это на островах все же не деревня, а город, жил своей жизнью. Учитывая, что на приколе, кроме креветки и гештальта, болтался лишь один корабль, и тот не торговый, а транспортный, торговать тут особо было нечем. Градион не интересовал охотников за удачей, ну и правильно. Дверь тут, судя по записям ясноглазой, была лишь одна, да и та вела в городскую канализацию. Никогда ничего толкового из нее не вываливалось, кроме Лу с Байдом, конечно. У колодца на маленькой площади в этот раз не было никаких беременных женщин, а дети тут по-прежнему носились босиком и в лохмотьях. Капитанов они на всякий случай обходили далеко стороной. Прозвучало пару раз жалобная тетя, дай железячку. Но ясноглазая на них посмотрела как-то по-особому, и попрошайки кинулись в рассыпную. «Как много детей тут выживает в младенчестве?» — спросила Лу мать. «Похоже, не особо их берегут». «Ну, много», — отвела глаза Мардж. «Но далеко не все. Тут считают, что кто сильный, тот вырастет крепким и здоровым. А слабому и болезненному и жить незачем. Его ждут одни страдания». «Ясно, а какой процент смерти роженец?» Ясноглазая развела руками. Вот уж не интересовалась никогда. Абсолютно точно гораздо выше, чем на земле. Но Лу об этом думать не стоило. Бородатый трактирщик в своем неизменном фартуке встретил гостей с явным удивлением. «Не остров, а проходной двор какой-то», — пробормотал он. «Ходят и ходят всякие. О, принцесса! Не ожидал тебя снова увидеть. Байт сказал, что тебя украл какой-то страшный зверь, как его. Маньяк, во! Не иначе, как для того, чтобы снасильничать и убить. Этот, что ли?» И трактирщик кивнул на Эля. «Да, я страшный маньяк и насильник», — серьезно ответил капитан, стараясь не улыбаться. «Так кто тут у тебя ходит, бородач?» Не отвлекаясь на шуточки, полюбопытствовала ясноглазая. «Кто-то особенный, да?» «Еще какой особенный. Ты даже себе не представляешь, девочка. Кстати, 100 лет к старику не заглядывала. Никак передумала и пойдешь ко мне хозяйкой?» «Ну нет. Но ты всегда можешь передумать и пойти ко мне коком». «Нет уж, я свою отлетал. Хочется покоя, знаешь ли». «Не знаю, мне сверху спокойнее. Так что у тебя там за гость такой интересный?» «А ты угадай с 3 попыток, красавица». «Чужак еще один?» «Так неинтересно». «Угадала?» Ясноглазая оглянулась на Лу и поджала губы. «Только этого не хватало. Дверь здесь на землю, и все. Ты думаешь, что кто-то из ОСП меня ищет? Это было бы слишком хорошо, я скорее поставила бы на преступника. Или работника канализации». «Что ж, я рад, что вы мне рады», — раздался мужской голос из-за дальнего столика. В зале было темно, и они совершенно не заметили единственного посетителя. А может, он и вовсе прятался под столом. «Потому что я не преступник и не ассенизатор. Я из УСП». «Серж?» — узнала мужчину Лу. «Какого чёрта ты тут делаешь?» «Тебя прибыл искать. И, как видишь, нашел». «Зачем?» — Лу на всякий случай сделала шаг ближе к Элю. «Арестовать?» «А ты точно не хочешь обсудить этот вопрос наедине?» «Нет, я с ними». «Они знают, кто ты такая?» «Знают, знают, Сережа», — ответила за девушку ясноглазая. «И именно поэтому никаких разговоров наедине». «Мардж?» — узнал, наконец-то, женщину Серж. «Охренеть. Я понял. Хозяин мне рома, чистого, пожалуйста, очень нужно». 3 рома и липовый чай», — кивнула ясноглазая. 2 рома и 2 чая», — поправил Эль. «И поесть чего-нибудь». «Картошечки запечённой», — пискнула Лу. «Всё понял, и отдельный кабинет, да?» «Это было бы идеально». Серж внимательно разглядывал 3 почти уже местных чужаков. В отличие от них он никак не выделялся. Одет в какую-то поношенную рубашку, не стрижен и бородат, Интересно, как давно он тут, если успел обрасти? И что с его запястьями? Есть ли там местный знак? Кабинет оказался тесной комнатушкой с низким потолком. Большую часть пространства занимала массивная деревянная кровать. Возле окна стоял небольшой квадратный столик, накрытый довольно чистой скатертью, и два стула. На столике стояла бутылка, а в ней большой ярко-розовый цветок, похожий на розу, но с меньшим количеством лепестков. Лу решила, что он похож на шиповник из учебника ботаники. В общем, сразу было понятно, что в этом кабинете с завидной периодичностью осуществлялось торжество любви. Скорее всего, краткосрочный и продажный, но никто не возражал. Во всяком случае, было чисто. И белье на постели казалось свежим. Эль уселся на кровать. Девушка мгновенно опустилась рядом. Марч и Сержу пришлось занять стулья. «Неожиданная компания», — прокомментировал Серж. «Все тут попаданцы, верно?» «Чужаки», — поправила его Марч. «Выкладывай, что ты тут забыл, Панкратов». «Ты меня не забыла?» «Я еще не настолько стара, чтобы страдать провалами в памяти. Ну?» «Я за Лу». «Схренали», — полюбопытствовала Лу. «Некому микросхемки паять?» «Нет. Видишь ли, служба безопасности проанализировала все твои данные. Встречи и телефонные разговоры и пришла к выводу, что твоя вина в произошедшем минимальна. Получил по шапке наш местный психолог, не разглядевший нервный срыв. Марк понижен в должности. Он-то не просто допустил подобную ситуацию, но еще и карточку потерял. Теперь глава группы Жанет. Также снята с должности охранники попаданцы и один из медиков. А ты ценный сотрудник, которому не оказана вовремя помощь. И по возможности нужно тебя найти и... «Снова облагодетельствовать в принудительном порядке?» Ядовито закончила Лу. «А что, если я не хочу возвращаться? Какие у тебя на этот счет инструкции?» «Привести силой», — пожал плечами Серж. «Но я вижу, все совершенно не так, как мы боялись». «Все гораздо хуже?» — съязвила Марч. «Вроде да, а вроде и нет». «Панкратов, ты считаешь меня дурой?» «С чего ты взяла?» «Я работала в грёбаной ОСП 8 лет и прекрасно знаю ваши методы. Все было совершенно не так, как ты тут заливаешь». «О чем ты?» Серж выглядел удивленным, но в глазах мелькнула злость. «Вы специально ее травили и доводили», — Марч кивнула на дочь. «Вы ее пасли несколько лет, я уверена. Проверяли, изучали. Пока жива была мать, не лезли, потому что она вас знала еще лучше, чем я. И единственную внучку вам бы не отдала. А потом Женева умерла. Кстати, не вы ли поспособствовали?» «Это серьезное обвинение». «И что ты мне сделаешь? Арестуешь? Ха-ха. Я продолжу, с твоего позволения. Итак, Лу свободна. Бабки, которая может ей что-то объяснить, больше нет. Самое время ее подготовить, выяснить, о чем она мечтает. Меня подцепили на славу и приключения. Я так хотела свободы, что сама рвалась в это сраное ОСП. А Лу чего хотела?» «Ребёнка», — мрачно ответила девушка. Она залезла на кровать, кинула под спину подушку и вытянула ноги. Не могла поверить, что все это происходило вживую, с ней. Словно фильм какой-то. Триллер, не иначе. «Ну вот, теперь я буду угадывать, а ты кивай». Сначала несколько отказов. Потом туманные обещания, что когда-нибудь, но 100%. Потом провокация, кто-то из близких получает разрешение, возможно, даже несколько человек было. Лу кивнула. «Я аж видела, как бедняжку Жанет привязывали. Сама еще помогала. А вот потом что-то пошло не по плану. Логично было бы дать девочке год помариноваться и как премию за хорошую работу выдать разрешение на материнство, но... Байт, я правильно поняла?» «Серж, что ты как рыба об лёд. Давай дальше рассказывай». «Женева была права», — буркнул Серж. «Такие, как ты, не умирают в авиакатастрофах. А мы, дураки, ее не слушали». «Да, все так. Лу нас обошла на полном ходу. Умная девочка и отлично ориентируется в сложных обстоятельствах. Мы не подумали, что она твоя дочь. Слишком уж другая. Спокойная, покладистая, законопослушная. Но яблочко от яблони далеко не падает. Лу ушла в прореху, да еще попаданца выпустила. А на него были большие планы. Мы все получили выговор. Лу — самый сильный и перспективный медиум. Она ценнее всех нас троих была. Велено найти и вернуть любыми средствами. Лу с ужасом замотала голову и невольно прикрыла руками живот. Никогда и ни за что. Теперь у них будет еще один рычаг давления на нее, ее ребенок. Честное слово, уж лучше Игландия. Тут хотя бы свободой пахнет. А там ее ждет настоящая кабала.